Глава 21. Новый лидер. В раскаленном свете реактивного потока Вэл устремила взгляд к небу. Т-5000 пытался вырваться, но ей удавалось контролировать его. Неожиданно сильная тяга дернула Вэл вниз, когда Титан-2 понесся по шахте. Гравитация нехотя отпустила ракету в полет. Через несколько секунд они пронеслись сквозь толщи облаков, и израненная полиуглеродная кожа Вэл мягко заблестела в красноватом свете восходящего солнца. Она оглядела все растущий вширь горизонт земного шара, запоминая, получая последний визуальный эмпирический опыт. А потом ясная синева померкла, сменившись россыпью миллионов звезд в бескрайней пустоте. И там, над миром, стройным рядом, парили спутники Скайнет. Вэл знала, что с ними Райан справится. Это всегда был лишь вопрос времени. Истинную угрозу представлял тот, кого она держала прикованным к ракете. Т-5000 нужно было не просто уничтожить, его следовало выбросить в космос, чтобы на Земле от него не осталось и следа. Она выполнила эту миссию. Спокойно взглянув в лицо воплощенного Скайнета, Вэл увидела там подобие страха. Сама же она ощущала покой. Статус миссии. Выполнено. Взрыв произошел в 6 часов 52 минуты 11 сентября 2033 года. Ядерная вспышка диаметром 30 миль привела к детонации топливных элементов Вэл и Т-5000, из-за чего объем взрыва вырос втрое, достигнув диаметра почти 100 миль и став причиной полного уничтожения 9 спутников Скайнет, находящихся в зоне прямого поражения. Еще 8 ближайших спутников получили критические повреждения, и столько же спутников сошли с орбиты, через время влетев в область взрыва по ходу своего движения. А сильнейший электромагнитный импульс диаметром 300 миль привел к возгоранию электроники и выходу из строя еще 21 спутника. Суммарно пострадало 20% орбитальной группировки Скайнет. В небе сияла новая звезда ядерного взрыва. А на Земле, в пыльной завесе сухих южных гор, ехали 2 пикапа и крытый фургон, переделанные в боевые броневики с пулеметами и плазменными турелями. Они направлялись прямиком к шахте, откуда произошел запуск. Под 2 дюжины ботинок спрыгнули на пыльное плато. «Скопление Т-800!» Заметив впереди врага, крикнул ворон своим соратникам. Рослый, грозный, перемазанный машинным маслом боец. Первым делом бойцы сопротивления расстреляли из всех орудий отряд терминаторов, осаждавших пункт управления ракетными пусками. Раненая капитан Норвуд отстреливала последний уровень заряда своей плазменной винтовки, попутно отбиваясь от поврежденного Т-800, пытавшегося ее задушить, когда шквал выстрелов сопротивления положил всех терминаторов бесполезной грудой металла. В пункт управления вбежали несколько бойцов, Т-800 сорвали с Норвуд и добили. Ей помогли подняться, и их главный представился. «Я лейтенант Рид, подразделение Тихоокеанского полка сопротивления. Личный номер РМ-12898. Мы общались по рации с Райаном Коннором. Он с вами?» «Все верно, лейтенант. Я капитан Норвуд, подразделение Техком. А что вы здесь делаете?» «Группа терминаторов, которые вели с нами бой, в один момент вдруг развернулись и побежали сюда. Предупредить вас по рации не удалось, вы не выходили на связь, и мы решили последовать за терминаторами». «Не смогли связаться?» Испугалась Норвуд и решила сама проверить возможность связи с Коннором. Едва живая после сражения с несколькими Т-800 в одиночку, Дайра Норвуд поспешила на лестницу, ведущую на нижние уровни базы. «Райан, Хикс, Вэл, отзовитесь! Где Т-5000? У нас получилось! Прием!» В ответ тишина. Норвуд выругалась, попросила новую винтовку и сказала, чтобы отряд сопротивления шел за ней. Спустившись на нижние этажи в недра горы, они обнаружили множественные повреждения конструкции, обвалы, очаги пожара и висящие провода оборванной электропроводки. Искры с треском сыпались на пол. Воздух замутнял едкий дым. Под ногами валялись то руки, то ноги эндоскелетов-терминаторов. Им попались по меньшей мере 4 отключенных Т-800 разной степени разрушения. Снизу доносился повторяющийся голос. «Нужна помощь! Прием! Норвуд, кто-нибудь, вы меня слышите?» Вскоре капитан Норвуд узнала этот голос и побежала вперед. «Хиггс!» — крикнула она. Коридор поворачивал вокруг пусковой шахты по спирали. И вот он уперся в обвал, преграждавший путь. Камни придавили Коннора, а Хиггс пытался его откопать. Он сидел над Райаном весь в крови. Потрепало капрала немало, а Райан выглядел еще хуже. Лейтенант Рид тут же передал по рации. «Линда, давай сюда! Нужен медик и носилки! Тут произошел обвал! Есть раненый!» «Поняла вас! Спускаемся!» — раздалось из рации. Люди лейтенанта Рида стали помогать Хиггсу откапывать Коннора. «Что тут произошло?» — спросила Норвуд. «Т-800», — односложно объяснил Хиггс. 6 штук. Двоих мы убили еще до пуска, двое притаились. Один напал на меня, другой ждал. После запуска Райан прибежал мне на помощь. Тогда следующий терминатор напал на него. От этих кое-как отбились, подоспели новые. Казалось, им нет конца. Мы решили подорвать их на одной из гранат-ловушек. Произошел обвал». «А где Вэл?» Райан сказал, она пожертвовала собой. Норвуд все поняла. Поняла, что несколько минут видела ее гибель. И со смесью благодарности и жалости прошептала. «Она планировала это с самого начала, да?» Хиггс лишь немо покачал головой. Когда Коннора откопали, подоспела худенькая девушка-медик в каске. Она осмотрела Райана и сказала, чтобы его вынесли на свежий воздух. Коннора положили на носилки и осторожно понесли наверх. А Хиггс ни на минуту не отходил в сторону. Хотя, как с немым волнением заметила капитан Норвуд, в его боку пугающе поблескивал застрявший металлический осколок, и Хиггс был очень бледен. Он потерял много крови. «Капрал, вам самому нужна помощь», — беспокойно напомнила Норвуд. «Успеется», — самоотверженно отмахнулся Хиггс. Коннора вынесли на свежий воздух в свет солнца. Молоденькая девушка-медик Линда осмотрела Райана, что-то вколола ему и стала оказывать первую помощь. Вскоре грудная клетка Коннора стала подниматься и опускаться заметнее. Он задышал. Бойцы сопротивления стояли в стороне кольцом и, затаив дыхание, наблюдали за происходящим в немом беспокойстве. «Как его зовут?» — спросила Линда. «Это Райан Коннор», — ответил Хиггс. Услышав его имя, Линда взволнованно повернулась к своему пациенту и мягко позвала. «Коннор, вы слышите меня? Райан, очнитесь!» Проверила реакцию его зрачков на свет фонарика, осмотрела раны, определила переломы ног, проверила целостность черепа, тут же стала обрабатывать его травмы, билась над ним около получаса, пока он не пришел в себя, буквально на минуту. Он взглянул на Линду долгим взглядом сквозь едва разлепленные ресницы и беспокойно обратился к ней. «Вэл, ты жива?» Линда повернулась к Хиггсу и Норвуд. С недоумением встретила их странные, то ли скорбные, то ли радостные взгляды и спросила. «Кому он обращается?» Хиггс и Норвуд рассмотрели ее лицо и неуверенно переглянулись. Бледная, красивая, чернобровая, с изысканными чертами, бледными губами и серыми глазами. Она была совсем еще молода, но казалась знакомой. поразительно знакомый. Капрал покачал головой. «Похоже, что к вам. Он меня с кем-то путает?» «Думаю, нет, не путает», — изумленно рассматривая Линду, проговорила капитан Норвуд. «Он вас знает уже давно». Линда убрала черную прядь волос, упавшую на лицо, в смятении обдумала услышанное и поняла, что ничего не понимает. Тогда она решила не тратить время на эти загадки и обратилась к своим людям. «Коннора нужно доставить в штаб для оказания полноценной медицинской помощи». Райана на носилках занесли в фургон, как ни странно, настоящий бывший скорой помощи. Снаружи машину переоборудовали для обороны, а внутри оставалось место для пациента, бригады медиков, медикаментов и приборов. Хикс, Норвуд и Рид залезли следом. Лейтенант Рид сел на пассажирское место впереди. Один из рядовых был за рулем. Линда не отходила от Райана, постоянно проверяя его пульс и частоту дыхания. Все автомобили отправились на запад, к штабу Тихоокеанского подразделения сопротивления в Сан-Диего. По пути Хикс и Норвуд узнали, что эти бойцы оказались поблизости не просто так. Да, их привлек вчерашний пуск ракеты «Пустышки», но в регионе они находились по очень интересной причине. «Если ваша миссия завершена, вы поможете нам с нашей?» — поинтересовался лейтенант Рид в дороге. «А какая у вас миссия?» — спросил Хикс, придерживая осколок терминатора, торчащий в боку. «Вышки, антенны, спутниковые тарелки и летающие дроны-ресиверы сигнала. Мы думали, они не работают, а на самом деле еще как работают». Техники командования определили, как спутники Skynet поддерживают связь с машинами на Земле. Было решено уничтожить промежуточные звенья и разорвать цепочки связи. Не придется уничтожать сами спутники, если у Skynet не будет доступа к своим машинам. У человечества вновь появилась надежда. «Это точно», протянул Хикс, наблюдая за тем, как вновь пришедший в себя Райан трепетно смотрит на Линду, так напоминающую ему Вэл. «У них появилась не только надежда», — подумал Хикс. «У них появилось само будущее». Конвой в сопровождении пикапов ехал по бездорожью в сторону Тихоокеанского побережья, оставляя за собой длинный пылевой шлейф. Они направлялись южнее Лос-Анджелеса, к серым руинам Сан-Диего, некогда процветающего прибрежного города с красивыми высотками. Судный день и последующая война навсегда изуродовали этот калифорнийский город-миллионник. Теперь от красоты стеклянных башен остались лишь кварталы многоэтажных бетонных скелетов и целые скалы поваленных высотных зданий. Сюрреалистический уничтоженный город уже несколько лет как удалось отбить у машин и закрепиться на позиции. Ныне Сан-Диего считался одной из самых укрепленных баз сопротивления. На границе города бетонные завалы были сложены, как стены крепости. На стенах дежурили часовые вперемешку с перепрограммированными терминаторами. Автоматические фазированные пушки на турелях отслеживали движение автомобилей лазерным лучом. С одного из пикапов подали условный сигнал, включив специальный маячок, и конвой пропустили. Машины нырнули в перечерченные тенями руины городских улиц. Проехав через несколько кордонов, пройдя несколько уровней проверок, машины остановились. Райана перенесли в одно из полуразрушенных зданий, где был оборудован полнофункциональный полевой госпиталь. Убранством госпиталь сопротивления походил на какие-то подпольные катакомбы. Внутри было темно, безлюдно, помещения отделяли не только двери, но и прозрачные шторы из поливинилхлорида. В перевязочных медики латали раненых бойцов. Повсюду светились дезинфицирующие ультрафиолетовые лампы. В одном из коридоров работник смывал кровь с пола. В воздухе висел плотный запах хлорки с примесью спирта. Рентген показал, что одна из ног Райана довольно сильно раздроблена, Повреждены важные вены, и кровь внутренним кровотечением уходит в полость ноги. «Долго он так не протянет, его срочно необходимо прооперировать», сказала Линда Хиксу и Норвуд. Вместе с другим врачом Линда завезла Райана под множественные лучи хирургической лампы в операционной, одела на Конора кислородную маску, ввела ему наркоз, и они приступили к операции. Хикс и Норвуд остались снаружи, заглядывая через окна в дверях. Вскоре лейтенант Рид подослал к Хиксу еще одного медика, и капрала отвели в перевязочную, чтобы там заняться его осколочным ранением. А Норвуд стала обсуждать с Ридом детали задания Тихоокеанского подразделения по уничтожению наземных антенн связи Skynet. День клонился к закату, когда операция была закончена. Райана перевезли в палату, где вскоре он очнулся. Хикса и Норвуд поблизости не оказалось. К руке тянулась капельница. Обе ноги были загипсованы. Болели. Все тело болело. Рядом с ним тихо сидела Линда, такая похожая на Вэл, и в то же время совсем другая, взволнованная и задумчивая, еще моложе и милее. Увидев ее, Коннор просто молчал, он любовался ею, и в то же время с болью вспоминал Вэл. У него пока не было никаких слов для Линды. «Я попросила капитана Норвуд и капрала Хикса дать мне с тобой поговорить», объяснила их отсутствие Линда. Ослабленный Коннор безмолвно кивнул. «Они отказались мне объяснять, что происходит, но дали понять, что ты откуда-то знаешь меня», ожидая услышать ответы от Райана, прибавила Линда. Порыв все рассказать мелькнул быстрой плохой идеей. Коннор даже не стал раздумывать над этим всерьез. «Как много пришлось бы объяснять!» Сколько невыразимых чувств остались бы невысказанными. Такое не объяснить. Нет. Он твердо решил, что Линды эти сложные заботы не должны касаться. Перемещение во времени, андроиды и мучительные вопросы судьбы. Не с этого начиналось их знакомство. Коннор не хотел больше говорить о прошлом. Он был дезориентирован, поэтому он заговорил о простых вещах. «Сколько времени я был в отключке?» «Полдня». «Всего полдня?» «Кажется, будто прошла целая вечность». «Что с моими ногами?» «Переломы. Левую ногу пришлось собирать по кусочкам и скреплять металлическими пластинами». Линда не удержалась и прибавила. «Теперь ты немного терминатор». Райан усмехнулся. «Как иронично». «Ага». Они посмеялись, и Линда выжидающе взглянула на него. Вопрос, который ее интересовал, так и оставался без ответа. Райан много чего хотел бы сказать, и, думая об этом, все отчетливее понимал, что слова эти адресованы были Вэл, а не Линде. С этой девушкой их ничего не связывало, по крайней мере, в настоящем. А будущее? Ах, это сложное будущее. Коннор позволил себе забыть о нем ненадолго. Глядя на Линду, он отчетливо понял, что хочет задержаться в настоящем, мыслями и сердцем. «Честно говоря, я даже не знаю, кто ты и как тебя зовут», — серьезно заверил Коннор. «Я Линда, я медик. Вообще-то я тебе жизнь спасла». «Это точно. И ты не представляешь, насколько». «Ты говоришь загадками, Райан Коннор». «Это все наркоз, я не до конца пришел в себя», — схитрил он. «Но я знаю одно, мое подразделение почти полностью уничтожено. Возможно, мы только что спасли человечество. Возможно, мы вернули надежду ценой многих жизней. Но угроза еще есть. И мне будут нужны люди. Ты мне нужна». От этого убежденного заявления у Линды округлились глаза. А Коннор продолжал твердо и решительно. «Я не генерал, не лидер. Сопротивление в лицо меня не знает, но у меня есть план. И желание защитить тебя, наших соратников, людей в этом подразделении. Всех. Я намерен положить конец войне. Осталось совсем чуть-чуть. Мне нужно знать только одну вещь. Ты поможешь мне, если я попрошу?» «Конечно», — без промедлений ответила Линда и смешливо прибавила. «А ты что, планируешь и дальше руки-ноги ломать?» «Разумеется, это самая важная часть плана». Они вновь засмеялись. И впервые Райану удалось перестать все время думать про Вэл. Он стал расспрашивать Линду о ней, о Тихоокеанском подразделении, о том, в каких миссиях она участвовала и откуда она родом. Но он не спешил. Коннор не хотел узнавать все и сразу. Он знал, впереди у них еще многие годы. 6 дней спустя, 17 сентября 2033 года, неожиданно радиопередатчики по всей Земле стали ловить и ретранслировать сигнал от одной станции к другой. «Будущее. Оно вселяет чувство неопределенности. Порой страх, порой надежду. Мы не знаем, каким будет наш завтрашний день. Но что вселяет в меня уверенность, так это настоящее, в котором мы можем бороться за себя, за судьбы наших близких, за наш завтрашний мир. Порой мне не хватало надежды, и я не знал почему. Но однажды понял. Я скажу вам, что такое надежда. Это когда вы решаете, что внешние обстоятельства больше не определяют, какой будет ваша жизнь. Надежда появляется в тот момент, когда вы начинаете действовать. Меня зовут Райан Коннор. Я сын Джона Коннора. Я обращаюсь к вам, где бы вы ни были. У нас много дел. Мы знаем, что делать и как победить. И я призываю каждого из вас стать лидером своей судьбы». Алексей Кондратенко. «Терминатор. Война 2033». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.